И все из-за собак. Адмирал Векс. В мае 1942 года контр-адмирал Фредерик Шерман понял, что его корабль «Лексингтон» обречен, и отдал команду оставить судно. Когда команда стала покидать подбитый корабль, контр-адмирал вспомнил о своем кокер-спаниеле по кличке Адмирал Векс, который был талисманом судна. Векс принимал участие в нескольких военных операциях, и на ошейнике у него было две звезды, свидетельствовавшие о его ранге. Контр-адмирал Шерман не мог позволить себе бросить собаку и в дыму кинулся в каюту ее разыскивать, пока не нашел в конце концов пса на мостике. Тогда Векс был облачен в спасательный жилет и спущен на воду. Контр-адмирал Шерман покинул корабль только после того, как на его борту не осталось ни одного человека, и его собака покинула судно. Синдбад. Когда американское судно береговой охраны «Кэмпбелл» в 1937 году причалило к берегам Португалии, на борт судна зашла собака, которая не покидала корабль в течение всей Второй мировой войны. Синдбад нес вахту, ел, спал и ходил в увольнение на берег вместе с командой. Для членов команды он был настоящим талисманом, оберегающим их. И действительно, удача сопутствовала им в многочисленных битвах со штормами и субмаринами, а также со страшными льдами Северной Атлантики. Титанята. Когда в 1912 году роскошный британский лайнер «Титаник» отправился в свое первое плавание, на борту корабля было немало домашних животных, и среди них как минимум 9 собак. И хозяевам пришлось покупать на любимцев билеты за половину стоимости, поэтому в основном с собаками ехали пассажиры первого класса. 15 апреля обреченный судьбой на гибель корабль столкнулся с айсбергом и затонул. Поскольку спасательных жилетов было не так много, а пассажиров свыше 2000, судьба оказавшихся на борту животных, казалось, уже мало что значила. Однако мисс Маргарет Хейс из Нью-Йорка взяла с собой в спасательную шлюпку номер 7 своего шпица. Генри Слипер Харпер из семьи знаменитых издателей вывез на шлюпке своего пекинеса Сун Ятсена. Марти Крисп, изучавший дела «Титаника», высказал предположение, что есть еще третья собака, пережившая эту катастрофу, утверждая, что Элизабет Барретт Ротшильд, жена кожаного магната Мартина Ротшильда, погибшая во время катастрофы, села в шлюпку номер 6 вместе со своим шпицем. Не всем четвероногим так повезло. Финансовому магнату в сфере торговли недвижимостью, полковнику Джону Джейкобу Астеру, удалось спасти свою беременную жену, однако он сам и Вэр-дель-терьер Китти, как и его вторая собака, распростились с жизнью. Банкир Роберт Уильям Дэниел вырвался из беды, когда корабль пошел ко дну, но его бульдог, хотя Дэниел и видел, как тот плыл, никогда больше не увидел своего хозяина. Легенда о «Титанике» гласит, что и на этом корабле была своя собака, которая, как считалось, приносила счастье. Это был большой черный Ньюфаундленд по кличке Риджел, принадлежавший первому офицеру. Как писала пресса того времени, он плавал около 3 часов, ожидая, что его хозяин появится на поверхности, и предотвратил столкновение 4-й шлюпки со спасательным судном «Карпатия». Однако многие оспаривали эту версию. Нашлись и доказательства в пользу того, что Риджел вовсе не существовал. В ледяной воде люди не могли продержаться, окончательно не замерзнув, более 10 минут, поэтому допустить, что Риджел проплавал несколько часов, несмотря на длинную шерсть ньюфаундлендов и на их исключительные способности в плавании, практически невозможно.